Со слов покойного мужа Ирма Георгиевна знала, что Артем человек гордый, не привыкший жаловаться. Поэтому она сказала: «Я знаю, что нам сейчас нужно сделать». «Что?» — все еще стоя спиной к хозяйке и от этого чувствуя неловкость, спросил Артем. «Поесть. Когда тяжело на душе, нужно порадовать себя вкусной едой. Это успокаивает. Пошли в кухню». Ирма Георгиевна оказалась отменной хозяйкой. Ее холеные, с длинными ногтями руки, в кольцах с бриллиантами, двигались быстро и ловко, готовя экзотическую для Артема трапезу. Она достала из огромного холодильника фиолетовый баклажан, красный гранат, молодой чеснок. Помыла и нарезала баклажан по диагонали длинными тонкими овалами. Положила на разогретую сковородку. Пока баклажаны жарились, хозяйка ловко очистила гранат и смешала алые ягоды с измельченными грецкими орехами и мелко нарезанным чесноком. Не забыв посолить полученный фарш, чуть сбрызнула его уксусом и стала накладывать чайной ложечкой на жареные баклажаны. Обернув фарш листочком баклажана, проткнула каждый кусочек шпажкой и поставила блюдо перед Артемом. Тот уже успокоился. Никогда в своей жизни парень не ел ничего подобного. Если бы не боялся показаться обжорой и нахалом, умял бы все блюдо. Наблюдательная хозяйка без слов поняла, что ее стряпня пришлась гостю очень по душе. Она достала из боша холодное сациви и положила Артему солидную порцию, с новым для нее материнским чувством глядя, как все это уплетается за обе щеки. На десерт она сварила крепчайший и ароматнейший кофе. Трапеза была закончена, и Артем поблагодарил. «Вы очень вкусно готовите, Ирма Георгиевна. Спасибо вам большое». «Теперь можем поговорить», — сказала она, устраиваясь рядом с гостем за столом. «Мой Гурген разбирался в людях, поверьте. Ведь вы были знакомы с ним не один год». 10 лет. Гурген Арманович знал меня, когда я еще водителем начинал работать у нас в корпорации. И я привозил продукцию в его первый ресторан. Знаете, как он вас называл? Сама добросовестность. Он очень высоко вас ценил, Артем. Наверное, вы думаете, если это все правда, почему я никогда ни о чем не догадывался? Честно говоря, это его письмо для меня действительно неожиданность. Мне бы и в голову никогда не пришло. Тогда придется вам кое-что объяснить. Дело в том, что Гурген был с детства болен, порок сердца, но при этом сохранял оптимизм. Вы же знаете, в последние несколько лет сердце стало сдавать. Он уже не выходил без лекарств из дому. Все чаще спрашивал меня, как отойти от дел. Может, действительно, надо было поберечься? Нет, милый мальчик, для Гургена работа была смыслом жизни. Вы это понимаете, как никто. Если бы он оставил ее, то умер бы намного раньше. Но ведь в милиции считают, что его отравили. Мы советовались с опытным кардиологом. Он сказал, что Гурген мог сам принять нитроглицерин, а потом выпить крепкого кофе и опять проглотить таблетку, забыв, что уже принимал ее. И вот результат. Вдова Карапетяна снова приложила платок к глазам. Хотя я не верю в склероз мужа. У него была прекрасная память, светлая голова. Но не будем об этом сейчас. Так что, обдумали предложение? Нет, мне ничего обдумывать не надо. Я хочу сказать, что мне всегда... Артем на этот раз сдержался, просто сжал челюсти и замолчал. В таком случае Ирма Георгиевна поднялась с ручейками слез на щеках, подошла к сидящему Артему и поцеловала его в макушку. «Добро пожаловать в семью, сынок!» На работу Сирика отвез все тот же молчаливый племянник. Высаживая своего пассажира возле фирмы, он сказал, как само собой разумеющееся: «Позвони, я заеду. Вот мой номер. Тебе ведь еще надо вещи собрать. Ты сегодня переедешь?» Сирик кивнул. Спазм все еще сдавливал горло. Противоречивые чувства тревожили Артема. Отказаться от выраженного в предсмертном письме предложения Карапетяна он никак не мог, да и не хотел. Но и вот так сразу бросить все и уйти тоже вроде как-то неудобно. И если он ни секунды не колебался, уходить или не уходить из опостылевшего ему родительского дома, то вопрос о смене работы оказался непростым. Поэтому он решил об этом подумать позже. Выслушав радостные вопли коллег по поводу его освобождения из милиции, получив несчетное количество ободряющих хлопков по спине, Артем сел за свой рабочий стол. Присмотревшись, заметил на нем чужие вещи. «Ага, вот это сумка Кристины». Тут же владелица сумки и появилась, явно обрадованная освобождением Артема Сирика из тюремного каземата. Все разъяснилось. Артем остается на своей должности, а она, Кристина, отныне, вот ведь удивительно, правда, его начальница. Так решил Янис. А Костя на должности Майи, которая вообще теперь офис-менеджер. Потому что не надо в кабинете начальника трахаться. Если так уж приспичило, есть другие места. Все эти новости Кристина обрушила на Артема с милым воркованием. Гордость переполняла ее. Ошарашенный Артем не знал, что ему и думать о таких перестановках в отделе. Вначале стало обидно. Если уж Бойко убрали, могли бы уж его Сирика назначить временно исполняющим обязанности. Как-никак 10 лет отпахал на фирму. Но потом он вспомнил о письме Карапетяна и решил, значит, так судьба распорядилась. А сотруднички-то поутихли, примолкли, когда вошла Кристина Голосуй. Изменились прямо на глазах. В их движениях и позах, в том, как они перекладывали бумаги или озабоченно говорили по телефону, Артем увидел вдруг молчаливое сопротивление новому руководству. «Что-то здесь изменится», — думал парень, мысленно уже прощаясь с коллективом. «Сочувствую Кристине». Движимый этим сочувствием, он поделился с ней новостями о наследстве. Теперь он будет управлять сетью ресторанов Карапетяна. Слушая рассказ Артема, Кристина широко распахнула свои чудесные небесно-голубые глаза и приоткрыла рот, выражая изумление. Ровно через 10 минут о свалившемся на Артема богатстве знали все. Когда новоявленный наследник ресторанного бизнеса заглянул в кухню выпить чайку, офисный водитель Степаныч солидно пробасил: «Тема, с тебя причитается!» и сощурил глаза за морщинками наползающих век. «Да-да-да, родной, не вздумай увиливать!» — поддержал тему Хрущинский. Вошла Майя Щербакова. Она вспрыгнула на Артема, как обезьянка на пальму, обхватив его ногами и обвив тонкими ручонками. «Темочка, ты ведь нас не забудешь? Особенно меня!» «Слезь с Артема!» — ревниво бросила Кристина, заглядывая в кухню. «Правильно, Майка, слезь! Кристинка первая должна получить доступ к телу наследника. Мы все и всегда его беззаветно обожали, а ты только сейчас на него кидаешься, когда он стал богатеньким!» — поддел обезьянку Степаныч. «Тьфу на тебя! Если в ближайшее время на меня тоже не свалится какое-нибудь наследство, я отращу себе крылья и улечу нафиг в Эквадор. Будете все по мне скучать!» заявила Щербакова, смутить которую было невозможно. Но все же слезла, поскольку Артем разомкнул настойчивое объятие и поставил ее на пол. «Ну и когда ты намыливаешься уходить от нас, Тема?» поинтересовалась Надежда Максимец, ради такого дела оторвавшаяся от компьютера и примчавшаяся послушать последние новости. В кухне уже собрался весь отдел. «Кстати, очень срочный просьб у меня к тебе». «Валяй! Я сегодня ужасно добер», — улыбнулся Артем. «Дай мне свою мышку. Она ж у тебя со скроллингом, а то у завхоза не допросишься. А мне облом клянчить». «Ладно, Надюхин, бери». Артем великодушно повел ладонью. «Спасибки», — поблагодарила Надя. «Артюша, а значит, это правда, что тебе покойный Гурген свой бизнес наследство передал?» «Ну, не так уж мне одному. Там, знаешь, куча родственников. Я просто помогать буду». Тут внезапно заговорил молчавший до сих пор Володя Головач. «Вот и будешь ты у нас теперь, армянин из клана!» Тон его любезным назвать никак было нельзя. Все увидели, что Головач покраснел. «И за своих родственников будешь стоять, как пуговицы, насмерть! Как сицилийская мафия!» «А почему это пуговицы стоят насмерть?» Удивленно захлопала склеенными тушью ресницами Майя, но на нее никто не обратил внимания. «Ты что, Володя?» — негромко спросил Артем. «Ничего», — зло бросил загипсованный. «Просто мы с тобой в одном дворе выросли. У обоих отцы алкаши и матери, сам знаешь. Вместе сюда пришли. Все вместе делали. А теперь ты будешь у нас богатенький Буратино». «Почему?» «А я?» «Получаю 3 копейки. Никого не подсиживаю. На всех на вас горбачу». Он повернулся и вышел, прихрамывая. Майя Щербакова снова нарушила неловкую тишину. «И я получаю 3 копейки». «Уберите ее отсюда!» — застонал Хрущинский. «Иначе сейчас произойдет убийство». «Меня убивать? За что?» — пожала она плечами. «Если кого убивать, то Тему». «Тему-то за что? Идиотище!» — не выдержала Вика Зазуля. «Знаешь, Майка, твоя простота иногда хуже воровства». «Но лучше коварство», — гордо объявила Щербакова. «Он теперь богаче нас всех, и мы все ему завидуем черной завистью. Вот я из зависти прыгну под товарняк с пивом, и будет окрестным деревням счастье». «Майка, не надо под поезд. Он сломается, и погибнет много человеков, среди которых, возможно, будет ехать кто-то из нас. Так что лучше просто ограничься шлемом и татуировкой», — посоветовала Максимец. «А шлем-то зачем?» — не поняла Майя. «Чтобы голову поберечь. Она у тебя самое слабое место», — под общий смех заявила Кристина. За тонкой перегородкой стоял Прудников. Он слышал все, видел выходящего головача. «Любопытно», — подумал капитан. «Может, рано выпустили пацана? Наследство — серьезный мотив, а этот хромой тоже достоин внимательной разработки. Но каков поворот событий? Незаметный, жалкий сын алкоголика Сирик получает выигрышный лотерейный билет. И теперь клан Карапетянов сделает его богатым, сильным и независимым. Хм, везет же людям. А за что, спрашивается?» Если бы Валентин мог читать мысли, он очень удивился бы. Кое-кто из участников кухонного разговора думал совершенно так же, как и он. За исключением крохотного дополнения. Этот человек еще подумал, что Сирика следует наказать, дабы другие видели, нет баловней судьбы, а есть слепой рог, случай, и никакое богатство, никакой клан не спасет.